в далекий путь. Съемка с якоря была назначена на 29 июня. Я сказал здесь «съемка с якоря» по старой морской привычке. Следовало бы сказать «съемка с бочки», так как якоря у товарища были уже подняты и закреплены по походному, и корабль стоял, пришвартовавшись с толстыми стальными тросами, к одной из причальных портовых бочек. С раннего утра на судно приехали портовые и таможенные власти. Проверка корабельных документов и документов членов экипажа, осмотр судовых помещений, санитарного состояния команды и прочие формальности затянулись до 2 часов дня. Наконец, все было кончено. К борту товарища подошел ледокол номер 6, который должен был отбуксировать нас за Нордкап, и пароход Феликс Дзержинский для того, чтобы помочь ему развернуть нас в гавани. Тяжелый буксир из стальной проволоки подан был с носа товарища на корму ледокола. Второй, более легкий, с кормы корабля на корму Дзержинского. Медленно работая машиной, ледокол вышел вперед и вытянул буксир. Проволочные швартовы, на которых стоял товарищ, ослабли и без труда были выдернуты из рыма бочки. Дзержинский потянул корму корабля влево, и товарищ начал разворачиваться. Понадобилось больше 1/4 часа, чтобы развернуть и направить носом к выходу из порта тяжело груженный океанский парусник. Но вот товарищ лег, наконец, на свой курс. Кормовой буксир отдан, и Дзержинский направился к берегу. Ледокол прибавил ходу. Товарищ поплыл мимо Мурманска, направляясь к выходу в океан. «Ученики и команда, к вантам на правую!» — скомандовал я. «Пошел по вантам!» По старой морской традиции экипаж корабля, облепив ванты, трижды прокричал «Ура!» жителям приютившего его порта, и большой флаг товарища медленно приспустился и снова поднялся, отдавая честь и посылая привет городу. Долго шли узкой и длинной Кольской губой. На товарище была маленькая радиостанция. Отойдя 40 миль от Мурманска, мы ее испробовали и послали официальное извещение о нашем отплытии и привет родным и друзьям. Если бы в это время года на севере не царил вечный день, то я бы сказал, к ночи вышли в океан. Но ночи не было. Холодное, но неустанно сияющее солнце не заходило за горизонт. Океан встретил нас неприветливо. Свежий «Нордвест» гнал высокую встречную волну, и ледокол 6, то взлетая вверх в облаке пены, то зарываясь носом в холодную воду, сильно качался. Товарищ всплывал на волну свободно, не принимая на себя воды и чуть переваливая сбоку на бок. С каждым часом ветер свежел, и, несмотря на то, что реи товарища были побросоплены, то есть повернуты, насколько возможно, круто, для уменьшения сопротивления ветру, Ход все уменьшался и уменьшался. На третьи сутки наш ход уменьшился до 2 узлов. Явилось опасение, что если ледокол поработает еще 2 суток, то ему может не хватить угля для возвращения в Мурманск. Поэтому я решил огибать Нордкап под парусами. Обменялись сигналами с ледоколом и попросили его, вместо того, чтобы идти вдоль берега, оттащить нас подальше в открытый океан. Утром 2 июля раздалась долгожданная команда. «Пошел все наверх, буксир отдавать, паруса ставить». Ледокол поставил нас в полветра, и мы начали натягивать нижние паруса. Судно забрало ход. Отдан буксир и освобожденный ледокол, сделав большой круг, подошел под корму товарища, чтобы принять от него последние письма. С кормы товарища был перекинут на буксир тонкий линь, а по нему передана обернутая в просмоленную парусину и уложенная в парусиновое ведро корреспонденция. 3 коротких гудка ледокола, 3-кратное «Ура!» команд, приспущенные и вновь медленно поднявшиеся флаги, быстрый обмен сигналами с пожеланиями счастливого пути, и товарищ остался один на просторе грозного ледовитого океана. Я смотрел поставленные паруса. Кроме нескольких новых, привязанных в Мурманске, старые паруса товарища до того износились, что вдоль швов просвечивали насквозь, несмотря на громадную толщину парусины. Кое-где оказались проеденные крысами дыры. Немедленно началась починка парусов, которая затянулась потом вплоть до Англии. Ветер свежел и дул с запада, барометр падал. Надо было уходить подальше от Нордкапа. Мы штормовали 3, 4 и 5 июля. Удовлетворительный на вид, но сопревшие и трухлявые снасти бегучего такелажа лопались. Их приходилось заменять запасными, которые были лишь немногим лучше. Ночью 6 июля ветер начал стихать и отходить к норду. Прибавили парусов и начали медленно спускаться к югу, идя вдоль норвежских берегов, однако на почтительном от них расстоянии. Норвежские берега при вестовых ветрах для большого парусного корабля очень опасны. Они скалистые, обрывистые, усыпаны камнями и глубоко изрезаны узкими извилистыми фьордами. Гольфстрим, направляясь вдоль этих берегов к северу, перебивается приливными и отливными течениями и образует водовороты, самым известным из которых считается Мальстрём у Лофотенских островов. С 11 июля барометр вновь начал падать. Падение предвещало сильный шторм. Мы боролись с ним 2 дня. Сила ветра доходила до 10 баллов. Громадные волны цвета индиго, широкой бахромой шипящей гребни, с гулом неслись на корабль и время от времени обрушивались на верхнюю палубу. Штурманская рубка была залита водой. Корабль клала до 40 градусов под ветер и 25 градусов на ветер. Размахи были ужасны. Невозможно было стоять на ногах, не вцепившись в поручни. Впрочем, произведенная в Мурманске отгрузка камня на вторую палубу сильно помогла. Размахи корабля были сравнительно плавны, и удары волн в борта, хотя и жестокие, ничего не ломали и не сносили. Но обнаружилась другая беда. Рулевой привод так был расшатан, что я боялся, как бы он не разлетелся вдребезги. Заведенный в помощь рулевому приводу тали из нового троса в 3,5 дюйма не выдерживали и лопались, их заменяли другими. От 69-й параллели нас отбросило на целый градус к северу, и 16 июля мы оказались на той же параллели, на которой были 10-го. Но зато нам удалось продвинуться на 1,5 градуса к западу. И команде, и ученикам приходилось работать, не покладая рук. На высоте 20-30 метров над палубой, упершись в подвешенные под реями специальные проволочные снасти, перты, прижавшись изо всех сил животом и грудью к реям и просунув руки веревочные кольца, люди крепили, отдавали, привязывали, отвязывали и меняли паруса. Намокшая, надутая ветром, неподатливая, как клубок парусина, требовала громадных усилий. Кровь сочилась из-под ногтей. Кожа трескалась на ладонях и сгибах пальцев. Клеенчатые куртки и надетые под ними ватники и пиджаки не спасали от дождя. На реях приходилось работать полулежа. Ветер задирал полы одежды на шею, и холодный дождь хлестал по спинам и проникал даже в рыбачьи непромокаемые сапоги. Но никто не роптал, никто не жаловался. Я радовался, что первые штормы товарищу пришлось испытать при незаходящем полярном солнце и мутном, но не прерывающемся свете. Мы шли лавировкой, и помимо постоянной работы по уборке и перемене парусов, приходилось время от времени вызывать всех наверх для поворота. Сгрудившись на палубе у брасов, под скрип блоков, с песнями и прибаутками тянули ребята снасти, и когда накатившаяся волна накрывала их с головой, они только фыркали и весело ругали старый океан. Радиорубка была тоже наполовину залита водой. Радиотелеграфист Виктор Петрович Семенов все время возился с поставленным в Мурманске полуигрушечным радиоаппаратом. Но результаты его работы оставались тайной и для меня, и для всего состава корабля. Однажды за обедом в кают-компании я высказал удивление, что мы не получаем метеорологических бюллетеней с норвежских станций. «А кто вам сказал, что мы их не получаем?» — ответил оскорбленным тоном радист. «Я их аккуратно 2 раза в день получаю. Они у меня все в журнале записаны». «Так что же вы мне их не сообщаете?» — возмутился я. «А вы меня о них спрашивали?» — ответил он. «На другой день я узнал другую новость. Мы можем принимать радио, но нас не могут принимать ни береговые станции, ни другие суда. Радиоволна нашей станции оказалась длиной 300 метров, в то время как нормальная длина волны для морских установок — 600 метров. Я приказал, чтобы все, что принимает наша радиостанция, немедленно сообщалось мне. Мы стали получать и метеорологические бюллетени, и газетные новости. Однажды Бергенская станция сообщила, что на товарищ есть телеграмма. Наша станция беспрерывно отвечала: «Слушаем, просим передать текст». Но Берген нас не слышал. В конце концов, мы получили эту радиограмму через одну любительскую радиостанцию со следующим предисловием: «Уловив случайно ваши бесплодные попытки связаться с нашими станциями, я настроил свой приемник на вашу волну. Можете ежедневно от 16 до 18 часов передавать свое радио через меня». Мы долго пользовались услугами нашего норвежского доброжелателя. Я успел передать через него служебное донесение о положении и местонахождении судна и коротенькое радио своей семье. На рассвете 26-го на широте Бергена подул, наконец, попутный нордовый ветер. Мы сравнительно быстро прошли Северное море. Подводная часть корабля за время продолжительной стоянки в Мурманске так обросла ракушками и водорослями, что при попутном ветре в 4-5 баллов и при всех парусах, когда хорошее судно должно развивать 10-11 узлов, товарищ не мог идти при всем моем старании больше 8,5. Вечером 29 июля с тихим попутным ветром товарищ под всеми парусами подошел к Английскому каналу, падая к Кале.